Книга четвертая. Охотники за костьми. Кто станет отрицать, что нам свойственно доверие самым мерзким слухам о ближних? Как раз когда культы Калтейна Крылатого, он же Черноперый, а также всей собачьей цепи распространились по всем семи городам, сливаясь в единую религию, когда капища росли прямо на пустошах вдоль злосчастного пути, бывших местами сражений, и в этих капищах прославлялись павшие герои. Бальт, Сон, Глазок, Сормо и Над, даже Бария и Мексер Серталы из Красных Клинков, а также кланы Дурного Пса, Куницы, Вороны и Седьмая Армия как таковая. Когда в древнем монастыре, увенчивающем Гелорову гряду, неподалеку от места одного из боев, возник новый культ, посвященный коням, именно тогда, в разгар этой духовной лихорадки, в самом сердце империи таинственные агенты распространяли легенды противоположного свойства. Они говорили, что Калтейн предал империю, что он был изменником, тайно связанным с Шаик. Они твердили, если бы малозанские колонисты остались в городах, мирно приняв власть мятежников, если бы Калтейн и кровожадные виканцы не потянули их за собой, если бы не исчез при загадочных обстоятельствах лучший кадровый маг Кальп, тем самым оставив седьмую армию на потребу подлым и злобным виканским ведьмам и ведунам, ничего страшного не произошло бы. Не было бы резни, не было бы жестоких испытаний, когда люди брели через половину континента, подвергаясь нападениям многообразных дикарских племен пустыни. Но самое ужасное Калтейн якобы оставлял под конец. Он, в союзе с предателем, имперским историком Дукером, выманил из Арена местный гарнизон, что повлекло вероломное истребление всей армии во главе с беспомощным первым кулаком Пормквалем, который стал первой жертвой мерзкой измены. Отчего же еще, прибавляли агенты, мятежные жители семи городов поклоняются таким деятелям, если не от того, что видят в них героических союзников? В любом случае, яростные преследования виканцев, даже если их не инспирировала власть, вспыхнули организованно и умело подпитывались подходящим топливом. Год тысячи клевет. Каэссан. Глава 17. Что тут непонятного? Выбор – иллюзия. Свобода – заблуждение. Руки, контролирующие каждую вашу мысль, каждый шаг, тянутся не от богов, ибо боги не менее нас беспомощны. Нет, друзья мои, эти руки тянутся к нам от каждого из нас. Вы, может быть, думаете, что цивилизация оглушает нас тысячами голосов. Но вслушайтесь в этот гвалт. Каждый новый взрыв, мириад отдельных криков, пробуждает древнюю силу, и она сближает голоса, пока не образуются два враждующих хора. Кровавые линии проведены и отворачиваются лица, затыкаются уши, нарастает холодное отречение. Все понимают, наконец, что словесный спор не стоит медного гроша. Неужели вы, друзья мои, все еще верите, будто вера способна изменять нас изнутри? Что воля и разум превозмогают холодное отречение? Все, все уже понятно. Безумный водоворот держит нас неослабно. Ты с копьем и в боевой маске, ты со слезами и протянутой рукой, ты, прячущий трепет и ненависть к себе под сардонической ухмылкой, даже ты, стоящий в стороне безмолвным свидетелем катастрофы нашего растворения, слишком беспомощный, чтобы действовать, все вы заодно. Вы все одно. Мы все одно. Так идите ближе, друзья мои, и загляните в мою скромную тележку. Что за прекрасный товар? Эликсир забвения, настойка бездумных танцев. А вот моя любимица, мазь бесконечной мужской удали. Если бы я к тому же смог гарантировать вам, солдатики мои, бесконечное возвращение с полей брани. Речь разъездного торговца. Записано в Айлан Виндер в Малайзии в год переполнения городской канализации. 1123 год. Сна огни. Ручейки, смешанные с мочой воды, текли по ступеням, ведущим к постоялому двору у висельника, одному из низкопробных заведений в портовом квартале Малаза. Банашар, бывший жрец Дрек, стал завсегдатаем этой таверны, принадлежащей некоему Щупу. Впрочем, с недавних пор он перестал отличать одно заведение от другого. Разочарование и нарастающая паника прорвали плотину его решимости, парализовали дух. Последовавший за этим потоп оказался неожиданно приятным, пусть его воды и заливали с головой. «Это мало чем отличается», — думал он, шагая по предательски скользким ступеням, — «от проклятого дождя. Или того, что называют дождем местные старожилы. Ведь небо над головой чистое. Обыкновенно вода течет сверху вниз», — говорили ему, — «но иногда она сочится из-под земли, сквозь искрошенные плиты мостовых. Тогда подвальные заведения вроде Щупова обращаются в болотные омуты. Вход в них охраняют тучи ноющих москитов, а запашок поднявшихся стоков становится таким густым, что завсегдатые встречают его словно гостя. Пусть недолгожданного, но вполне терпимого для этой гнусной компании парня по имени Вонючка». Да, Бонашар нашел себе на редкость гнусную компанию. Отставные солдаты, убегающие от трезвости, словно от проклятия, шлюхи, давно истощившие золото сердец, если считать, что у них когда-то было такое золото, плюгавые юнцы со скромными амбициями, сползающиеся с окрестных переулков бандиты-неудачники. Бывал тут и главарь воров, явно одержимых хронической нищетой, и отвратительный мошенник с четками из 50 узлов на веревке. Каждый узел отмечал персону, имевшую неосторожность довериться ему. Разумеется, не обходилось без типичного набора мускулистых телохранителей, в ту или иную пору детства переживших недостаток доступа воздуха в мозги, контрабандистов и псевдоконтрабандистов, стукачей и тех, кому они стучали, имперских шпионов и шпионов за шпионами. Заходили многочисленные корабейники с запрещенным товаром, а также любители нырять при помощи их товаров в бездну забвения. Иногда попадались люди непонятного разряда, никогда не выдававшие прошлого, своих историй и тайн. И сам Бонашар в прежние дни мог отнести себя к этой категории. Но с недавних пор он уже не претендовал хоть на какое-то прошлое величие. Сегодня он с вечера поспешил в таверну, надеясь протянуть до наступления ночи, обильно смачивая горло. А это, в свою очередь, гарантировало долгий и благословенно легкий период бессознательности в одной из набитых вшами крысиных дыр на втором этаже. «Совсем легко», — подумал он, нырнув под притолоку и замерев у порога, счесть слившийся ум единым существом, выпускающим множество голов, или принять здешний гул за рев грязной воды, текущей с крыши прямиком в канализацию. Но сегодня Бонашар нашел новое сравнение для шума, исторгаемого людскими глотками. Большинство болтают, чтобы не думать. Меньшинство словно хватаются за спасательную веревку слов, чуть не утонув в минуту ужасной, чреватой отчаянием паузы. Но есть и третья категория. Ее представители используют окружающий гвалт как барьер, создав место уединения, отрезав от себя внешний мир. Бонашар довольно часто искал сомнительного удовольствия их компании, ведь прежде он был жрецом, привыкшим парить в потоке голосов, повторяющих молитвы и словословие. Сквозь дым дурханга и ржавого листа, сквозь столбы кислого чада от фитильных ламп и густого тумана, обосновавшегося под самым потолком, он увидел знакомую фигуру, скрючившуюся у стола за одной из перегородок. Знакомую в том смысле, что Бонашар не раз сидел с этим типом за одним столом, хотя так и не узнал ни подробностей его жизни, ни даже имени, довольствуясь кличкой «Чужеземец». Действительно чужеземец, говорящий по-малозански с едва уловимым незнакомым акцентом. Само по себе странно, ведь бывший жрец немало странствовал, повидав Натилок и Низина на Генобакисе, добравшись на юге до Корелри, Татьбы и Мейры, на севере до Фалара и Аарона. В странствиях своих он встречал иноземцев, передававших истории о странах, даже не обозначенных на картах храма. Немиле, Погибели, Шалморзине, Эленгарте, Тяготы, Якуруку, Стратеме. Однако мужчина, к которому Бонашар сейчас приближался, отмахиваясь от дыма и расталкивая полуденную толпу матросов, убийц и ветеранов, изъясняется с совершенно неслыханным выговором. И все же приближение к тайне завораживает сильнее, чем миг откровения. Бонашар был готов мириться с незнанием. В других вопросах он очень даже сведущ. И что? Много он имел от этого благ. Скользнув на скамью напротив высокого чужака, бывший жрец пошевелил плечами, освобождаясь от плаща. Раньше, кажется, так давно, собственное равнодушие к непрезентабельному виду мятой одежды ужаснуло бы его. Но с той поры, как он провел пару ночей на нечистой мостовой, храпя на этом самом залитом рвотой плаще, приличное поведение перестало казаться моральной необходимостью. Увы и ах. Так что он повозился, уютнее прижимаясь спиной к сброшенной рванине. Тем временем одна из девок щупа поднесла кружку водянистого забродившего эля, сорта, весьма подходящего названного хозяином пиявкин сблёв. В соответствии с новейшей местной модой, Бонашар прищурился перед первым глотком, взглянув одним глазом на медно-желтое пойло. Чужеземец поднял голову, когда Бонашар подсел к нему, криво улыбнулся, вскоре вернувшись к созерцанию глиняной кружки с вином, которую держал обеими руками. «Якотанский виноград очень хорош», — сказал беглый жрец. «Но вот местная вода превращает вино в змеиную мочу». «Да, похмелье от него тяжкое», — согласился чужеземец. «А тебе что, нравится?» «Да. Оно будет меня каждый колокол, и каждый раз пузырь чуть не лопается. Если бы я не просыпался, он бы взаправду лопнул». Бонашар кивнул и огляделся. «Тут больше лбов, чем обычно». «Ты так думаешь, потому что давно не забегал. 3 дня назад пришли 3 транспорта с Коралри». Бывший жрец начал рассматривать посетителей пристальнее. «Они много болтают?» «Кажется. О новой компании?» Чужеземец пожал плечами. «Иди сам спроси, если хочешь». «Не, слишком много усилий. Вопросы — плохое дело». «Потому что на них получаешь ответы. Да, ты уже говорил». «И это тоже плохо. Мы повторяемся и повторяемся». «Ты, а не я. Ты каждый раз все дурнее». Бонашар глотнул и вытер рот рукой. «Дурнее. Точно подмечено». «Неприятно видеть человека в спешке». «В гонке», — ответил Бонашар. «Добегу я до края и упаду, или подмога приспеет раньше. Поставь пару монет. Я бы ставил на первое, но это только тебе, по секрету». Здоровяк. Он редко встречался взором с собеседниками, и руки его были покрыты множеством рубцов и кольцевых шрамов, покачал головой. «Если спасение женщина, только дурак станет давить на тебя». Бонашар состроил гримасу, поднял кружку. «Отличная мысль. Друг, поднимем тост за погибшую любовь. За все погибшие страсти мира. Что стряслось с твоей? Или это слишком интимный вопрос для случайного знакомого?» «Ты не на тот камень прыгнул. Моя любовь не умерла. Может быть, иногда я замышляю поменяться местами с тобой, но не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Подумай сам». «Да ладно! Мое спасение не в женщине. А если и в женщине, то не в женском естестве. Ты меня понимаешь?» «Мы просто гипотетически болтаем, или как?» «Ты учил малозанский у образованного моряка? Думаю, слово «гипотетически» плохо подходит к теме. Лучше скажем «метафорически». «Уверен?» «Разумеется, нет. Но разве в этом дело? Женщина — это разбитое сердце или грязь, проваливающаяся под ногами, пока не похоронит тебя. Всех нас!» Бонашар прикончил эль, помахал кружкой в воздухе и поставил, громко рыгнув. «Слышал, как напанский моряк выдул 10 галлонов пиявки, а потом пернул, стоя слишком близко к свечке? Снесло всю заднюю стену. Как думаешь, в городе стало больше света?» «Да. Но ненадолго». Бонашар молча удовлетворился ответом. Служанка принесла кувшин и наполнила кружку бывшего жреца. Он следил, как она уходит, расталкивая толпу. Женщина, у которой есть срочные дела. Легко счесть этот остров изолированным. Многие его обитатели разделяют такую узкую точку зрения, порожденную смесью наглости и пустого самомнения. Но изоляция эта лишь видимая, совершенно иллюзорная. Осушите море, покажется соединяющие континенты каменистое дно. Последователи дрэк-червя осени хорошо понимают это. Слухи, привычки, мода и религиозные убеждения связывают мир цепями, носящимися над водой так легко, как ветер. То, что придется по вкусу местным жителям, быстро окажется само собой разумеющимся. Они даже станут утверждать, что их островок был прародиной всего ценного. Недавно прошла чистка, и воздух все еще вонял гарью над мышатником, где толпа напала на несколько обитавших там виканских семей. Конюших, сидельщиков, изготовителей кожаных доспехов и попон. Досталось и старухи, целившей мулов и коней. Всех яростно и ретиво тащили из хижин, детей и взрослых, растащив все имущество. Толпа пустила огонь. Затем виканцы были забиты камнями. «Калтейн не умер», — вопили эти люди. «Вся его история — вранье, как и рассказы о Шаик, убитой адъюнктом. Самозванка, жертва, призванная обмануть армию карателей. Ее мятеж так и не подавлен. Мятежники скрылись. Предатели снова замаскировались, спрятав оружие под тилабами. Да, адъюнкт сейчас гонится за Леоманом Кистенем. Она зажала его в Игхатане, но и это обман. Красные клинки освобождены в Аране. Кости преданного кулака Пормкваля разбросаны по Аранскому тракту. Высокие травы проросли сквозь курганы его армии. Разве пронырливые жители Арана не выходили на место, известное как курганы павших? Разве не копали могилы в поисках костей проклятого Калтейна, а также Бальта, Глазка, Сна? Что же нашли они? Ничего. Эти предатели просто скрылись. В том числе Дукер, имперский историк. Его измена императрице и самой империи стала самой позорной. Потом пришли новые вести. О несчастной осаде, о чуме в семи городах. Разрозненные догадки падали, словно дрова в костер, разбрасывая искры повсюду. Повсюду шепчутся тихо, но убежденно. Объявилась Шаик Возрожденная. Созывает сторонников, и они приходят в ужасающем количестве. Словно последняя соломинка в повозке. В мышатнике толпа действовала самочинно. Ей не понадобились вожди и имперские директивы. Толпа нуждается в правосудии, а на этом острове, колыбели империи, правосудие всегда обогряет руки. Порванные, освежеванные тела сбросили в реку, но местный поток оказался слишком медленным, слишком забитым грязью и мусором. Узкие пролеты мостов не дали телам уплыть в море. Это также приняли за знамение. Старший бог морей отверг жертву. Маэль, вернувший силы благодаря оживлению веры островитян, не принимает трупы в соленый залив. Каких еще доказательств вам надо? Во дворе мертвого дома видели дух императора. Призрак питался душами убитых виканцев. Из храмов Дрек в Джакате и Малайзии исчезли жрецы и жрицы. Шептались, что их послали выслеживать в ночи последних виканцев острова. Тех, что сумели избежать чистки, ибо сам червь осени возжаждал их кровушки. Гражданское ополчение собралось на старых границах виканских земель, на материке, дабы пойти в поход и разгромить предателей в собственных вонючих гнилых хижинах. Разве имперские легионы пошли разгонять их? Нет, потому что императрица разрешила. Имперский высший маг Тайшрен на острове укрылся в Паяцевом замке. Что привело его сюда? К чему публичный визит? Странный колдун славится умением передвигаться скрытно, действовать за сценой ради блага империи. Он же главная основа власти Лосиин, левая ее рука, если правой считать коготь. Если он здесь, то следит за... Он здесь. Банашар чувствовал мерзавца, нависшую над замком зловещую ауру. День за днем, ночь за ночью. Почему? О, какие вы дураки! Он здесь потому же, что и я. Шесть посланников. Шесть, и всем заплачено щедро, чтобы обеспечить верность. Все клялись, что свободно вошли и передали срочные послания стражу ворот, сагбенному существу, которое считается таким же древним, как и сам Паяцев замок. Он кивал каждый раз, обещая передать письма лично высшему магу. Но никаких ответов, никакого вызова. Кто-то перехватывает мои письма. Чем еще объяснить? Да, я писал уклончиво, но разве можно иначе? Тайш рано познал бы мою руку, понял бы, и сердце застучало бы в груди, пот потек по коже, затряслись ладони. Он все понял бы. Сразу. Банашар не понимал, что делать. Последний вестник вернулся неделю назад. «В глазах твоих отчаяние», — произнес сидевший напротив и криво улыбнулся, сразу же отвернувшись. «Ты мною очарован?» «Нет, скорее заинтересован. Слежу уже месяц. Ты сдаешься?» «Постепенно. Большинство делают это за миг. Встают с постели, подходят к окну, смотрят, не видя. Тупо стоят, пока внутри все падает и сворачивается с едва слышным шорохом, не поднимая пыли. И остается пустота». «Лучше бы ты продолжал изображать гребаного моряка», — буркнул Банашар. «Чем больше пью, тем умнее становлюсь». «Дурной знак, дружище». «Я обожаю дурные знаки. Не ты один дуреешь от ожиданий. Месяцы. Для меня годы». Собеседник сунул палец в кружку, выуживая приводнившуюся моль. «Наверное, ты должен был сдаться давным-давно». «Может быть. Но я обрел нечто вроде веры. Уже недолго, клянусь я себе. Скоро». Банашар фыркнул. «Тонущий беседует с шутом. Ночь бродячих акробатов, клоунов и плясунов. Один за другим. Два гроша купят тебе бесконечное, я точно говорю, бесконечное развлечение». «Друг, я слишком близко знаком с утопленниками». «То есть? И что-то мне подсказывает, у тебя те же отношения с шутами». Банашар поглядел в сторону, заметил другого здоровяка, пониже ростом, но столь же широкого в плечах. Его лысина была покрыта темными пятнами, на теле виднелись бесчисленные шрамы. Он как раз взял кружку темного малозанского. Бывший жрец возвысил голос. «Эй, Норов, тут есть местечко!» Он подвинулся, пока крепкий старикан, без сомнения бывалый воин, пробирался к ним. «Уж теперь беседа скользнет в безопасное русло бессмысленности. И все же, еще один ублюдок, ждущий чего-то. Но для него все обернется худо, предсказываю». Где-то в подвале далекого города гниет настенный ковер. Смотанный, ставший домом для мышей, плод гения ткачей медленно проигрывает войну против хруща, тавринской моли и шерстяных червей. И все же темнота сохранила свежесть красок там и тут, и некоторые сцены громадного ковра не утеряли смысл рассказанного. Он проживет еще лет 50, прежде чем сдаться напору небрежения. Альрада Ан знал, мир равнодушен к необходимости сохранения истории, важных и значительных сказаний о прошлом. Ему нет дела до забытого, до памяти и знания, не способных остановить вечное возвращение злодейской глупости, раз за разом поражающей племена и цивилизации. Тот ковер некогда украшал целую стену справа от обсидианового трона, с коего до аннексии отдавал свои приказы высокий король Синецветия, верховный служитель чернокрылого владыки. Рядом сидел совет ониксовых колдунов, облаченных в мантии из волшебного жидкого камня. Но нет, не эти чудеса, а ковер завладел воображением Ана. Сказание его начиналось в дальнем конце зала. Три фигуры на темном фоне. Братья, рожденные в чистой тьме, возлюбленные матерью. Сейчас все они отринуты ей, каждый в свое время. Андарист, в котором она увидела предателя. Все знали, что обвинения ложны, но сеть обмана сжималась все крепче, и разорвать ее должен был только сам Андарист, а он этого сделать не смог или не захотел. Он исполнился великого горя и принял изгнание, сказав так: «Любимый или отвергнутый, он станет продолжать служение матери тьме, и оно станет смыслом одинокой жизни его». Но даже услышав такое, она отвернулась. Второй ее сын не стерпел такого вероломства и прямо бросил вызов. Какими словами обменялись они, никому не ведомо, но ужасное следствие видели все. Анамандарис Пурейк отвернулся от матери. Он ушел, отрицая тьму своей крови и призывая хаос, вечно бурлящий в жилах. Силкас Руин, самый загадочный из братьев, казался нерешительным. Он попался в ловушку непосильных усилий смягчения и примирения. Не преуспев, он свершил самое ужасное злодейство. Союз с тенью. И между Тисте началась война, ведущаяся до сего дня. В ней случались победы, поражения, массовые избиения. В качестве жеста крайнего отчаяния Силкас и его сторонники заключили союз с легионами Тени и их жестоким вождем Скабандари, впоследствии известным как Кровавый Глаз, ради прорыва через врата. В этот мир. Но измена словно преследует троих братьев. В миг полного триумфа над Кчейн Чемали Силкас Руин получил нож в спину, а его сторонники пали от мечей Эдур. Это была вторая сцена ковра. Измена. Резня. Но резня получилась отнюдь не тотальной. Тисты Анди выжили. Раненые, отставшие, дети и женщины за пределами поля брани. Они видели все. И бежали. Третья сцена изображала их торопливое бегство, отчаянную оборону силами двух незрелых магов, ставших основателями Ониксового ордена, и достойную победу, позволившую избежать преследования, создать убежище со складками магических завес. В пещерах под горами у внутреннего моря, в которых росли сапфировые цветы, изящные как розы, от них получили имя горы и море – синецветие. И последняя, четвертая сцена. Самая близкая к трону, самая мучительная для сердца моего. Его народ, несколько тысяч выживших, снова прячется в глубине пещер, спасаясь от тирании Эдур, безумием, пролетевшей над Летером. И это безумие пожрало меня. Хиротская Берема громко шлепала днищем по волнам сурового Северного моря, которое местные зовут Кококальским. Альрада сжимал поручень обеими руками. Ледяная морось раз за разом била в лицо, словно гнев Божий. Если так, то он заслужил его сполна. Он был рожден от шпионки. Поколение за поколением их семья жила в сердце Эдур, невозбранно процветая среди хаоса вечных племенных ссор. Ханнан Масаг положил сварам конец, но ради этой возможности и жили дозорные, такие как сам Альрада, заботно внедренные и смешанные с лучшими родами. Отбеливающие составы для кожи, тайный язык жестов Анди, тонкие манипуляции, позволявшие проникать на важнейшие собрания. Такова была жизнь Альрады Ана, и не покинь Эдур северные селения, она текла бы вполне сносно. Но до тех пор, пока он не вернулся бы из набега, оплакиваемый сородичами. А на самом деле, уйдя за кромку льдов, пробегая лиги и лиги, спеша в синецветье, пока не добрался бы домой. Но дом стал совсем иным. Убежище под осадой, неожиданные враги, не знающие о сети катакомб под горами. Но они правили, убежденные в высшем праве на власть, из чего проистекали многочисленные жестокости и несправедливости. Император цедит свою дурную кровь повсюду. Литерийцы никогда не порочили себя так, как знать Рулада. Молю, да окончится все это. Молю, чтобы в один прекрасный день историки назвали этот период кошмарной эрой, сделали уроком для грядущих правителей. Он сам себе не верил. Ни одному слову молитв, повторенных 10 000 раз. Мы видели, на что способен Рулад. Видели, когда император проклял родного брата. Боги, я сам был в зарождении. Я был среди его братства, новоявленного семейства, трусливых льстецов. Прости меня, чернокрылый владыка. Я смотрел, как убивали единственного Эдура, которого я уважал. Нет. Не просто смотрел. Я вплетал свой голос в Руладов ритуал отсечения Трулла. А каково было его преступление? Всего лишь отчаянная попытка вернуть Рулада домой. Клянусь матерью тьмой. А вот сам Альрада никогда не решился на такое. Нет, Он отворачивался, не помогал Труллу и словом, ведь тот принял бы слово поддержки как дар. Я был трусом, моя душа бежала от риска. Теперь этого не исправить. В дни после воцарения Рулада на Литерийском престоле Аль-Рада-Ан вел отряд арапаев на поиски изменивших императору, брата Фира и раба Удинааса. Они не могли найти следов, и Аль-Рада-Ан увидел в этом маленькую победу. Ярость Рулада должна была привести к массовым казням. Аль-Рада и его подчиненные оказались бы первыми, но коллега Ханнан Масак сумел взять над императором некую власть. Руладу нужны воины Эдур, не только для покорения и удержания Летера, но и для запланированных обширных экспедиций. Вроде этой. Зная он, что придется делать в этих походах, Аль-Рада-Ан лучше подставил бы себя под одну из казней времен покорения Летероса. Чего только не сотворили мы во имя его. Мы следовали его приказам. Мы всего лишь рабы. О, Трул, ты был прав. И ни один из нас не решился встать рядом с тобой, когда это было нужно. Аль-Раду-Ана тревожила память о Трулле Сенгаре. Нет, его тревожила память обо всем этом. Но образ одинокого благородного воина Эдур стал фокусом всех сожалений. Он стоял на носу большой ладьи. Ледяные брызги беспокойного моря заставили онеметь лицо. По сторонам ворочалось еще много кораблей. Половина третьего императорского флота огибала громадину здешнего материка. Под палубами кряхтели литерийские гребцы. Они же составляли часть команды. А повелители их бездельничали, пили вино и пожирали мясо. Затаскивали в койки рабынь литериек, а тех, что обессиливали и страдали от эдурского семени, оказавшегося ядовитым для людей, выбрасывали за борт, на поживу серым акулам и личинкам прожорливых тхенраби. Половина их флота под командой Тамада Сенгара, отца императора. И что мы получили, дорогой Тамад? Пригоршню сомнительных чемпионов-воителей, готовых предстать перед маниакальным взором твоего сынка. Никогда не забывай, как ты нашел своих сородичей. Откуда они взялись? Сами они давно забыли. Мы приняли их как родню, распахнули объятия. Нет, они стали низшей кастой, дурной кровью, лишенцами. Мы наградили их презрением и назвали это свободой. Но я думал о поборниках и ненасытной жажде Рулада, посылающего флотилию за флотилией. Тамад, справимся ли мы? Он подумал о недавних гостях, что под палубой, и словно шепоток пролетел по его гнилой, источенной молью душонке. Возможно, в этот раз мы поймали кое-кого стоящего. Того, кто зальет горло Рулада кровью, еще и еще раз, а потом еще и еще раз, раздастся ужасный крик. Мы сделали, но не сделали, и так оно и будет. Вечно. Я никогда не вернусь домой. Глазами цвета выветренного гранита командующая элитрийскими морскими силами Атрипреда Ян Тавис, известная среди подчиненных как Сумрак, посмотрела на больного. В трюме было сыро. От окружающих киль, лужиц, блевоты и маслянистой грязи нестерпимо воняло. Каждый удар о волну рождал в корпусе треск и стон. Раскачивались фонари, заставляя тени метаться по углам. «Эй!» — сказала она. «На, пей!» Мужчина поднял голову. Его глаза казались цвета китового жира. «Пить!» Само это слово, должно быть, вызвало новые позывы к рвоте, однако он мужественно боролся с невольным позывом. «Я говорить на твоем язык плохо. Пей! Два глоток! Жди! Потом еще!» «Не удержу», — ответил мужчина. «Неважно. Два чувствовать хорошо. Потом еще. Болезнь уйдет». Трепещущей рукой он взял матовую бутылочку. «Седа делать», — сказала Сумрак. «Делать поколение назад. Болезнь уйдет». Он глотнул и еще. Замер, перекатился на бок. Последовали кашель и хрипы, потом... «Возьмите меня, духи!» «И точно!» «Лучше?» — кивок. «Пей остаток!» Я стою тут». Он выпил и сел, прикрыв глаза. «Лучше. Да, лучше». «Хорошо. Теперь иди к нему». Она показала в сторону носа, где в 20 шагах скорчился у выступа другой. «Преда Томат Сенгар сомневаться. Поборник не переживать путешествие. Не есть и пить. Отброс. Иди к нему. Ты утверждать его мастерство. Мы видеть иначе. Мы видеть одна слабость». Лежащий в проходе не желал встречаться с ней взором. Однако медленно сел, неловко встал. Пошатнулся и выпрямился, широко расставив ноги. Сплюнул на ладони, покатал шарик слюны и втер в волосы. Затем Таралаквит поднял взор и нахмурился. «Теперь ты сама кажешься больной. Что такое?» Сумрак покачала головой. «Иди! Преду надо убеждать, или он бросит вас на сторону!» Гральский воин неуклюже пошагал по проходу. С обеих сторон виднелись прикованные к веслам фигуры, темно-серые, как и их захватчики, высокие, с чертами, явно подтверждающими эдурское происхождение, однако они гниют в собственном дерьме. Сонные, безнадежные взоры провожали Таралака к носу. Грал склонился и тронул Икария за плечо. Яг вздрогнул. «Друг мой», — прошептал Грал, — «знаю, что не болезнь плоти тревожит тебя. Это болезнь духа. Борись с ней, Икари». Яг скорчился, прижав грудь к коленям, обхватив ноги руками. Поза напоминала Таралаку о похоронных обычаях эрлийцев. Он долго не отвечал. Затем по телу пошла судорога. «Я не могу сделать этого», — сказал Икарий, поднимая отчаянный взор. «Я не хочу. Я не желаю убивать никого». Таралак потер нос. «Духи подлые, напиток сумрака творит чудеса. Я смогу. Икарий, погляди на трюм, погляди на этих грязнуль. Им сказали, что пришли освободители. Они уверовали, что Эдур спасут их, но нет. Нечистая кровь, разжиженная кровь, и вот они, рабы, падшие, забывшие свою историю, славу прошлого. Но какую это славу, интересно мне? Погляди на них. Что за демоны эти Эдур и клятый их император? Кто они, чтобы так обходиться с родичами? Теперь скажи, Икарий, что я принес тебе? Скажи!» Взгляд воителя блуждал. В нем читались ужас и нечто еще. Отблеск дикости. «То, что увидели мы», — зашептал он. «За то, что они сделали месть», — кивнул Таралаквит. Икарий уставился на него, словно тонущий. «Месть? Но этот шанс может уйти, Икарий. Преда потерял веру в тебя, в меня. Мы перед опасностью оказаться в пасти акул». «Они просят убить императора, Таралаквит. Бессмыслица». «То, чего они просят», — оскалился Грал. «И то, что ты дашь им разные вещи». «Месть», — сказал Икарий, словно пробуя слово на вкус, и прижал руки к лицу. «Нет, нет, не для меня это. Слишком много крови. От еще одного потока пользы не будет. Я не буду отличаться от них». Он резко схватил Таралака и подтянул к себе. «Не видишь? Новые невинные жизни!» «Невинные? Ты глупец, Икарий. Ты не понимаешь. Невинность, ложь. Никто не невинен. Ни один. Покажи мне, что я заблуждаюсь. Я умоляю тебя!» Он с трудом повернулся в железной хватке Ягга и ткнул пальцем вскорченных рабов. «Мы оба видели, не так ли? Вчера двое дураков душили третьего. Икарий, они все были в кандалах, умирали от голода. Какая-то старая ссора, старая дурость нашла выход. Жертвы? О да, нет сомнений. Невинные? Ха-ха! Поразите меня, духи земли и неба, если я сужу ложно!» Икарий смотрел на него. Пальцы медленно разжимались, отпуская кожаную куртку. «Друг мой, поешь, береги свою силу. Империя Тисте Эдур — извращение. Ею правит безумец, искусный лишь с мечом. Он желает, чтобы и слабый, и сильный склонялись перед ним. бросить вызов сильному, накликать порабощение и гибель. Тебе ли не знать? Ты, и ты один, друг Икарий, наделен способностью уничтожить это извращение. Ты рожден ради этого. Ты последнее оружие правосудия. Так не сдавайся напору неравенства. Питайся тем, чему стал свидетелем, что видели мы оба, тем, что мы еще увидим в этом путешествии. Питайся, питая правосудие в себе, пока оно не заблестит ослепительной силой. Икарий, не позволяй жутким Эдур сломить тебя. Именно этим они и заняты. Сзади раздался голос Сумрака. «Преда подумывать проверку для твоего воина!» Таралак поворотился к ней. «Что это значит? Какая проверка?» «Мы вести много войн. Мы идти путями хаоса и тени». Глаза Грала сузились. «Мы?» Она скривила губы. «Эдуры править Летером. Они вести. Летерийцы обязаны следовать. Эдурские мечи проливать реки крови, а за кровью литься рекой золота. Верные становятся богатыми, очень богатыми». «Они верные?» «Их сажать на весла. Они должники». «А ты, Атри Преда, ты верна им?» Она помолчала, сказав через полдюжины ударов сердца. «Каждый поборник верит, что император упасть от его меча. Вера и истина — разные вещи», — произнесла она, странно переиначив слова Таралака. «Я верна тому, что истинно. Преда придумать проверку». «Отлично», — ответил Грал. Он невольно затаил дыхание, ожидая протеста Икария, но тот смолчал. «Ага, хорошо». Женщина ушла. Ее кольчуга хрустела, словно брошенные в песок монеты. Таралак смотрел ей в спину. «Она таится», — грустно, тихо произнес Икарий. «Но душа в ней умирает». «Ты думаешь, друг мой», — сказал Грал, поворачиваясь к Яггу, «что она одна страдает молча? Она одна трусит? У нее одно и гордость попрана необходимостью?» Икарий качал головой. «Подумай о ней, когда дрогнет твоя решимость, друг. Помни о Сумраке и всех, кто подобен ей». Тусклая улыбка. «Ты сказал, нет невинных». «Здравое наблюдение, вовсе не отвергающее правосудие». Взгляд Ягга скользнул вниз, сосредоточившись на грязных планках помоста. «Нет», — уныло прошептал он. «Нет, не отвергающий». На каменных стенах выступила роса, будто свидетельство невыносимого давления на мир. Появившийся, словно ниоткуда, мужчина замер. Серый плащ с капюшоном делал его трудноразличимым в полутьме, но существа, ставшие свидетелями его прихода, были слепы и равнодушны. Только черви извивались в изодранных гниющих телах, разбросанных по узкому коридору. Вонь была невыносимой. Котельон находил ее подозрительно знакомой и привычной, словно это запах самого существования. Были времена, он почти уверен, когда он знал неподдельную радость, но воспоминания об этих временах потускнели и казались ностальгическим самообманом. У людей все так же, как у цивилизаций. Каждый индивид тоскует по невозвратному золотому веку истинного мира и благополучия. Чаще всего это тоска по детству, поре, в которую воспитательные влияния еще не касались души. Взросление делает простое сложным. Ядовитый цветок разворачивает множественные лепестки, пропитывая все миазмами распада. Это тела юношей и девушек, слишком молодых, чтобы быть солдатами. Но именно солдатами они и являлись. Память о спасении стерта, как и память о доме, в том месте, в котором их, не ведающих за собой вины, прибивали гвоздями к крестам. Разумеется, за ними и не было никакой вины, и кровь, столь щедро пролитая ими, была одного оттенка. Ни название племени, ни цвет кожи, ни разрез глаз не делают кровь менее чистой или драгоценной. Злобные дураки с жаждой расправ в гнилых башках думают иначе. Они делят мертвецов на невинных жертв и справедливо наказанных, и не питают ни малейшего сомнения, что встали на правую сторону. Отсутствие сомнений так облегчает погружение ножа в плоть. «Они стойко держались», — думал он, заставляя себя двинуться с места. «Суровая битва и организованное отступление. Доказывает хорошую подготовку, дисциплину и ярое нежелание отступать, не взяв хорошую цену. Враг вынес свои тела, а для молодых бойцов склепом станет пещера. Мы спасли их от распятия ради вот этого. Так много неотложных задач, важнейших нужд. Мы пренебрегали отрядом, хотя сами же и поставили его сюда, охранять то, что объявили своим, а потом, кажется, и вовсе о нем забыли. Он понимал, что они решат именно так и будут вполне правы. Но нас осадили со всех сторон. Самый отчаянный момент. Именно сейчас. Мне так жаль, павшие друзья мои. Живые напрасно воображают, будто их речи могут утешить мертвых. Живые желают бормотанием своим получить от мертвых утешение, но павшие доносят до живущих единственное послание, и оно не содержит утешений. Помни, Котильон, всегда помни, что повторяют и повторяют мертвые тебе и всем живым. Он расслышал шум впереди. Глухой скрежет, словно лезвие о наждак, и тихие шлепки мокасин. Природный проход сузился. В узком месте стоял Тлан-Эмас, опустив конец меча на пол. Он следил за приближением Котильона. За спиной неупокоенного тускло светили лампы и мелькали тени. Наконец кто-то вышел вперед. «Подвинься, Ибрагалан!» — произнесла Минала. Доспехи ее были изрублены. Копье вырвало кольца и кожу над левой грудью, прямо под ключицей. Края покрылись запекшейся кровью. Отлетела боковая пластина шлема, и видимая часть лица была покрыта синяками и ссадинами. Прекрасные серые глаза не отрывались, взирали на Котильона. Она миновала Тлан-Эмаса. «Враг проходит сквозь врата. Путь серебряного огня». «Хаос», — ответил он. «Доказательство союза, которого мы так страшились. Минала, сколько атак вы отбили?» 4. Она помедлила, поправляя шлем, затем стащила его. Потные грязные волосы змеились по плечам. «Дети мои, потери были тяжкими». Котильон не мог более выдерживать ее взор. Не при такой теме разговора. А она продолжила. «Если бы не Тлан-Эмас, и Апт, и Эдур, ренегат, проклятый первый трон уже достался бы армии кровожадных варваров». «Так вас атакуют одни тисты Эдур?» — предположил Котильон. «Да». Она все глядела на него. «Этому должен быть конец, так ведь?» Котильон опять уставился на Имаса. Минала настаивала. «Эдуры просто застрельщики? Или они не особенно стараются исполнить свою работу? Почему?» «Их так же мало, как и нас». «А? Я не могу ожидать новых апторов. Как насчет других демонов вашего королевства? Азалы, диналы? Ты ничего не дашь?» «Могу», — ответил он. «Но не сейчас». «Когда?» Он поднял глаза. «В миг величайшей нужды». Минала сделала шаг. «Недоносок! У меня было 13 сотен! Сейчас биться способны 4 сотни!» Палец ее обвел арену недавней резни. «Еще 3 сотни умирают от ран, и я ничего не могу для них сделать!» «Престол тени узнает», — обещал Котильон. «Он придет, исцелит всех». «Когда?» Это было уже почти рычание. «Отсюда я прямиком направлюсь в цитадель. Минала, я должен поговорить с другими». «С кем? О чем?» Котильон нахмурился. «Ренегат, ваш тисты Эдур, есть вопросы». «Никогда не видела такого мастерства с копьем. Трулсенгар убивает и убивает, а когда все кончено, он плачет по колено в крови сородичей». «Они узнают его? Зовут по имени?» «Нет. Он сказал, это молодые денрафы, едва омытые кровью. Но это лишь вопрос времени. Сумевшие отступить донесут о присутствии Эдур среди защитников первого трона. Трул сказал, среди нападающих появится член его родного племени. Он узнает его. Тогда придут тысячи, с ведунами. Котильон, он стенает, что навлек гибель на всех нас». «Замыслил побег», — предположил Котильон. Женщина скривила губы. «На такой вопрос не отвечает, а я не стала бы его корить. И...» — продолжала она. «Если он решит остаться, я использую его имя как последнее проклятие, а может быть, фамилию». Бог, понимающе кивнул. Трулсенгар обесчещен среди родных. «И его гордость ведет нас к гибели!» Котельон провел рукой по волосам, вяло удивившись, насколько они отросли. «Нужно найти цирюльника, такого, которого можно подпустить к шее с бритвой». Он принялся обдумывать это. «Разве удивительно, что Бог должен сам себя обслуживать в мелочах? Да услышь себя, Котельон! С ума сойти, какой стыд! Имей смелость говорить со смелой женщиной!» «Появление эдурских ведунов окажется серьезной трудностью». «У нас есть заклинатель костей», — ответила она. «Он остается скрытым, не действует. Ведь он окажется центром притяжения, как и Трулсенгар». Котельон кивнул. «Ты проведешь меня, Минала?» Она молча повернулась, жестом приглашая идти следом. Пещера оказалась кошмарным зрелищем. Воздух вонял бойней. Кровь покрывала пол, словно сморщенный вязкий ковер. Бледные лица, такие молоденькие, повернулись к Котельону, и глаза их были глазами потерявших надежду старцев. Он увидел Апт. Черная шкура демоницы покрылась полосами серых, плохо залеченных рубцов. У передней ноги скрючился Панек, блеснувший на бога громадным фасетчатым глазом. На лбу его красовался грубо зашитый шрам, чей-то удар сорвал кожу до правого виска. Из темноты показались трое, зашагали к Котельону. Покровитель убийц замер. «Монок Охэм и лишенный клана Имас, известный как Онрак Сломанный, эдурский изменник Трулсенгар. Интересно, хватило бы их троих, а также Галана? Нужно ли было кидать юнцов Миналы в здешний ужас?» Но вскоре Котельону удалось разглядеть их более четко. Избитые, изрубленные, изрезанные. У Онрака снесло половину черепа, ребра его вдавило внутрь. Вертельный выступ бедра отсутствовал, срезанный так чисто, что обнажилась пористая внутренность кости. Трул стоял без доспехов. Очевидно, что и сражался он без них. Большинство порезов и проколов были на ногах. Результат тактики копейщика, защищающего серединой древка грудь и плечи. Эдур едва двигался, опираясь на иссеченное копье, словно на палку. Котельон с трудом встретил его утомленный, отчаянный взор. «Когда потребуется, помощь придет», — сказал он серокожему воину. Ответил ему Онрак Сломанный. «Когда они захватят трон, то поймут истину. Он не для них. Они могут удержать его, но не использовать. К чему гибель наших доблестных защитников, о Котельон из тени? Может быть, мы всего лишь отвлекаем их», — предположил Монок Охэм. Голос заклинателя был столь же ровным, как и голос Онрака. «Нет», — ответил Котельон, — «не просто отвлекаете. Когда они совершат неприятное открытие, они сделают кое-что. Высвободят путь хаоса здесь, в зале первого трона. Монок Охэм, они уничтожат его и его силы». «Так ли все плохо?» — спросил Онрак. Потрясенный Котельон промолчал. Монок Охэм взвился, торопясь повернуться к Онраку. «Он говорит на языке развязанных. Он бьется не в защиту первого трона. Он сражается лишь ради Трула Сенгара. Он единственная причина, почему Эдур еще жив». «Верно», — сказал Онрак. «Я не приемлю никакого авторитета, кроме моей воли, кроме желания, ради которого стоит действовать. Я сам сужу себя. Это и означает свободу, Монок Охэм». «Не надо!» — начал Трулсенгар, обращаясь к нему. «Что, Трул?» «О нет, Онрак, ты не понял. Ты выбрал для себя смерть только потому, что я не знаю, что делать. Я никогда не мог ни на что решиться. Я такой же скованный, как тогда, когда был найден в зарождении». «Трулсенгар», — помедлив отвечал Онрак, — «ты сражаешься ради спасения жизней, жизней молодых людей. Ты снова и снова вставал на их защиту. Благородный выбор. От тебя я узнал дар сражения во имя чести. Дар достойной причины существовать. Я не таков, каким был недавно. Я не похож на Монока Огема и Ибру Галана. Целесообразности недостаточно. Целесообразность — ложь убийц. «Худо ради!» — обратился Котильон к Монокку. Он чувствовал себя разбитым, разочарованным. «Ты не можешь призвать сородичей? Пару сотен тлан и массов. Неужели они не таятся поблизости, зарывшись в пыли, ничего не делая, как обычно?» Пустые глазницы оставались пустыми. «Котильон из тени. Твой компаньон занял первый трон. И ему достаточно лишь приказать?» «Нет. Другие ушли на войну. Войну ради выживания». «Худу осейл!» Голос Котильона загремел по всей пещере. «Одна клятая гордыня! Вы не победите! Посылаете клан за кланом в одни и те же грызущие челюсти! Проклятые идиоты! Откажитесь! Кошмарный континент не стоит драки! Вы не поняли? Для тамошних тиранов это лишь игра!» «Это природа моего племени», — ответил Онрак, и Котильон уловил в тоне нечто вроде зловредной насмешки. «Веровать в собственную непревзойденность. Они желают выиграть, Котильон из тени, или заслужить забвение. Никаких альтернатив. Гордыня — это не гордыня. Это причина, чтобы существовать». «Мы перед лицом больших угроз». «А им наплевать», — бросил Онрак. «Пойми же, Котильон из тени, однажды, давно, по людским понятиям, твой компаньон обнаружил первый трон, занял его, обрел власть над тлан и массами. Но это была неверная власть, ибо сила трона ветха, она слабеет. Престол тени смог пробудить клан Логроса, одну армию, обнаружившую, что еще привязана к трону. Всего лишь географическая близость. Он не смог подчинить и массов Крона, кланы Бентракт и Фейле, или еще более отдаленные. Когда Аманнес последний раз восседал на первом троне, он был смертен. Он не обрел новых аспектов, не возвысился. Но теперь он нечист. И нечистота ослабляет власть. Котильон, чем сильнее твой компаньон теряет материальность, тем сильнее он теряет и правомочность». Котильон взирал на калеку. Потом перевел взор на Монока Ахема и Ибру Галана. «Итак, вы тут, чтобы изображать верность обету», — тихо произнес он. «Мы обязаны сохранить свой род», — отвечал заклинатель. «А если первый трон будет потерян?» Лязгнули кости. Заклинатель пожал плечами. «Боги подлые. Теперь я понимаю, почему мы потеряли армию Логроса в разгар кампании семи городов. Они тогда просто ушли». Его взор отыскал Онрака Сломанного. «Возможно ли, — спросил бог, — восстановление силы Первой Империи?» «Не отвечай», — приказал Монок Ахем. Половинка головы Онрака не спеша поворачивалась в сторону заклинателя. «Ты не подчинишь меня. Я не связан». Ибра Галан, будто подчинившись неслышному приказу, поднял оружие на Онрака. Котильон воздел руки. «Стойте! Онрак, не отвечай. Будем считать, что я даже не спрашивал. Нет нужды. У нас и так много врагов». «Ты опасен», — сказал ему Монок Ахем. «Ты думаешь о том, о чем нельзя думать. Высказываешь то, о чем нельзя говорить. Ты словно охотник, идущий по невидимой никому тропе. Нам нужно обдумать последствия». Заклинатель отвернулся и заскрипел суставами, двинувшись к залу первого трона. Миг спустя Галан опустил клинок и пошел следом. Котильон снова погладил волосы. обнаружив, что лоб покрылся потом. «Итак», — слабо улыбнулся Трулсингар, — «ты узнал, чего мы стоим, Котильон. Встреча принесла горькие плоды и тебе, и нам. Стало ясно, что наши усилия по обороне Первого Трона лишены смысла. Ты решил удалить нас отсюда?» Глаза его прищурились, кривая ухмылка уступила место чему-то иному. «Похоже, нет». «Действительно, я шагаю по невидимой тропе, невидимой даже мне, но необходимость следовать ей как никогда велика. Мы не оставим вас». «Ты так говоришь!» — буркнула сзади Минала. Котильон отошел в сторону. «Я призвал престол тени». Ответная гримаса была неприятной. «Призвал?» «Мы позволили друг другу делать это при острой необходимости». «Полное доверие к компаньону. Я думала, что ты его прислужник. Теперь все не так?» Он вымученно улыбнулся. «Мы хорошо знаем таланты друг друга. Они взаимодополняющие». С этими словами бог собрался уходить. «Времени не хватило», — бросила она ему в спину. «На что?» «На обучение. Требовались годы, чтобы вырасти, чтобы пожить». Он молча признал ее правоту. «Забери их», — продолжала Минала. «Сейчас. Останемся я, Апт и Панек. Котильон, прошу, забери их». «Не могу». «Почему?» Он глянул на Онрока. «Потому что я иду не в цитадель тени». «Куда бы ты ни шел!» — сурово закричала она. «Там лучше, чем здесь!» «Увы, не могу сказать того же». «Он не может», — согласился Онрок. «Минала, он воистину на невидимой тропе. Думаю, больше не увидимся». «Спасибо за доверие», — сказал Котильон. «Мой друг не в лучшей форме», — сказал Трул, хлопнув Онрока по спине. Стук вышел гулкий, как по пустому ведру. Полетела пыль, в груди что-то хрустнуло. «О, я сильно повредил». «Нет», — ответил Онрок. «Сломанный наконечник копья, он застрял в кости». «И тревожил тебя?» «Только стучал немного при ходьбе. Спасибо, Трулсингар». Котильон уставился на них. «Какой смертный назовет другом тланы масса?» «О, они сражались бок о бок. Мне нужно получше понять Трулла». Но времени нет, как и на многое другое. Он снова повернулся к выходу и заметил. Бутылочное горло вместо Ибрагалана охраняет Панек. Бог направился к нему. Панек поворотил голову. «Мне не хватает его». «Кого?» «Идущего по граням». «Почему? Не думаю, что этот мешок с костями сможет пробить хотя бы берестяной гроб». «Не чтобы сражаться, дядя. Мы удержимся. Мама слишком беспокойная». «Какая мама?» Улыбка мальчика была ужасна. «И та, и та». «Так зачем тебе идущий по граням?» «Для сказок». «А, ясно». «Драконы. Глупые, умные, живые и мертвые. Если все миры клетки на игральной доске, то они фигуры. Но ничья рука не двигает их. Они дикие. Каждый волен над собой. И еще есть тени. Идущий по граням объяснил мне. Те, что вы не видите». «Объяснил, вот как. Да, наш жуткий ублюдок любит тебя сильнее, чем меня». «Они отбрасывают тени, дядя», — сказал Панек. «В наше королевство. Каждый из них. Вот почему в нем так много пленников». Котильон нахмурился. Понимание росло медленно, но неотвратимо. Глаза бога раскрывались все шире. Трулсингар увидел, что бог пробирается мимо Панека, держась одной рукой о каменную стену. Казалось, Котильон вдруг опьянел. «Интересно, с чего бы это? Как будто Панек пнул его промеж ног». «Если так, мальчик заслужил поцелуй». «Слишком ты сурова, Минала», — ответил Трул. «Я Котильону сочувствую». «Тогда ты идиот. Но это я уже несколько месяцев, как знаю». Он молча улыбнулся ей. Женщина уже глядела на кривой проход к тронному залу. «Что они там делают? Раньше не входили». «Думаю, обдумывают последствия». «И где престол тени? Предполагалось, что он явится немедленно. Если сейчас атакуют, то нам конец». Трул тяжело оперся на копье, освобождая левую ногу, болевшую сильнее правой, но не намного сильнее. «Мне точно конец. Но если сородичи решат взяться за нас всерьез, разницы не будет, исцелен я или нет». Он не понимал слабости их приступов, направления незрелых юнцов из племени Денратха. Зачем вообще беспокоиться? Если им нужен трон, то престол тени, а не здешнее костяное уродство. Но если подумать, смысл обнаруживается. Союз со скованным богом и развязанными тланы массами, слугами того же бога. Однако мы, Тисты Эдур, придаем мало значения договорам с инородцами. Наверное, все это лишь показное кровопролитие. Нужен один ведун, отряд зрелых воинов и празднику конец. И они придут. Придут, едва узнают обо мне. Он не может скрыться от их глаз, не может встать сзади, пока режут молодых людей, не познавших жизни, не ставших настоящими солдатами. Детям не следует учить уроки жестокости и кровожадности, хотя следует знать о возможности таковых. Мир, в котором детей подвергают подобному, это мир, в котором слова о сочувствии звучат пустой насмешкой и наглым обманом. Четыре атаки. Четыре. И Минала стала матерью 700 страдальцев, и половине из них грозит смерть, если не появится престол тени с дарами, опять-таки холодными и расчетливыми. «Лицо предало тебя, Трулсенгар. Ты снова готов зарыдать?» Эдур поглядел на Онрака, потом снова на Миналу и Панека. «Ее ярость, ее доспех. Величайшая моя слабость в том, что я не могу соорудить себе такого доспеха. Просто стою, ожидаю новой атаки, новой музыки, криков, стонов, оглушающего рокота, создаваемого глупой кровожадностью, каждым столкновением копий и мечей». «Но не сдаешься». «Не могу». «Ты слышишь не всю музыку боя, друг». «То есть?» «Даже стоя рядом с тобой, я слышу молитвы Миналы. Даже когда она тащит убитых и раненых от опасности, она молит, чтобы не пал ты, Трулсенгар, чтобы ты сражался и не лишал ее чуда, творимого тобою и твоим копьем, чтобы ты никогда не оставил ее детей». Трулсенгар отвернулся. «О», — продолжал Онрак, — «я ошибся, друг мой, и вызвал поток слез. Я пытался поддержать в тебе гордость, вместо этого сломав твою броню и глубоко ранив, породив отчаяние. Прости, так много забыто с той поры, когда я был жив». Изрубленный воин молча глядел на Трула. «Может быть, я смогу сказать и нечто более утешительное». «Прошу, попробуй», — прошептал Трул. «Иногда я чувствую в этой пещере нечто, присутствие. Оно мягкое и живое. Оно утешает меня. Не знаю почему. Я не могу понять его источника. Временами мне кажется, Трулсенгар, что за нами следят. На нас смотрят незримые очи, и в них великое сочувствие». «Ты сказал это, чтобы облегчить мою боль?» «Нет, я не стал бы обманывать». «Что? От кого это исходит?» «Не знаю, но вижу, что оно затронуло и Монока Ахема, даже и Бругалана. Чувствую их тревогу, и она меня тоже радует». «Ну, — проскрипел чей-то голос, — это явно не про меня». Тени слепились, создавая горбатый силуэт в плаще с капюшоном. Он колебался, словно не желая помещать себя в одно лишь измерение, привязывать к одному существованию. «Престол тени». «Исцеление? Да, хорошо. Но у меня мало времени. Нужно спешить, понятно? Спешить!» Очередное обновление перед лицом грядущего боя. «Хотел бы я уметь молиться. Утешительные слова в голове, заглушающие все вопли и стоны вокруг, чтобы утопить себя в словах». Где-то в трюме Карса пытался успокоить погрома, но стук копыт по настилу, заставивший трястись всю палубу под ногами Самардев, подсказал, что животное утихнет не сразу. Она не удивлялась поведению жеребца. Воздух внизу спертый, смердит болезнью и смертью, и в нем есть привкус безнадежности. «Но у всех у нас одна участь. Но у всех у нас одна участь. Мы гости, потому что мой спутник-гигант убьет императора. Идиот. Самонадеянный, самовлюбленный дурак. Нужно было остаться с искателем лодок на диком берегу, повернуться и начать путь обратно». Она так мечтала о путешествии ради открытий и приключений, жаждала далеких чудес их ожидающих. Но вместо этого оказалась пленницей империи одержимых безумцев. Самодовольство, почитающее себя великим даром, достойным поклонения. Словно сила излучает собственную мораль, а способность сделать нечто уже дает право делать это нечто. Мышление уличного громилы, имеющего два или три правила, по которым кроится все личное существование и по которым он пытается судить мир. Есть те, кого он может запугать и поставить на колени, и те, немногие, которым он готов подражать, которым завидует. Всегда и всюду отношение господства. Самардев тошнила от отвращения. Она боролась с приступами паники. Сухие доски под ногами не мешали ощущать, будто она тонет. Пытаясь держаться подальше от людей из парусной команды судна, она, наконец, нашла место, с которого ее не сгоняли толчками или руганью. На самом носу, у лееров, под ударами поднимающих и бросающих ладью волн. Как ни странно, каждый толчок, от которого захватывало дух, вызывал чувство облегчения. Кто-то подошел. Она не удивилась, поняв, что это светловолосая синеглазая ведьма. Она была не выше плеча Самар. Короткие рукава показывали жилистые, привычные к постоянной работе руки. Они рассказали кое-что о ее характере. Суровая, высокомерная, даже недоверчивая. Тугие мышцы были напряжены, словно ее сжигало внутреннее томление, и горючий этот состав притекал непрерывно. «Меня звать Пернатая ведьма», — сказала женщина. Самардев несколько удивилась, поняв, что она очень молода. «Ты понимать мои слова?» «Мои слова. Мои слова. Он учить нехорошо». «Это атаксилийцы. Не удивляюсь. Он понимает, что едва перестанет быть нужным. Ты учить меня». Самардев протянула руку и коснулась свисавшего с шеи сухого пальца. Это заставило чужачку отпрянуть и выругаться. «Я учить тебя ничему. Я заставить Ханради Халак убить твоя. Тогда Карса Орланг убьет всех ублюдков на этом корабле, кроме скованных». Пернатая ведьма наморщила лоб, разбирая сказанное. Поняв, зарычала и рывком отвернулась. Самардев снова обратила взор к штормовому морю. Действительно, ведьма, и не желающая честно играть с духами, не понимающая, что такое честь. «Опасно. Она попробует все, что сумеет. Даже убить меня и придать этому вид случая. Есть вероятность, что ей удастся. Надо предупредить Карсу. Если я умру, он поймет, это не случайность, и перережет всех мерзких тварей». Такие мысли потрясли ее саму. «А что за стыд? Я начинаю считать Карсу Орланга оружием. Можно владеть им, действовать, разумеется, во имя славной мести. Но кто-то или что-то уже играют с ним в такую игру. Придется разбираться в этой тайне, пока не отыщется ответ. А потом? Права ли я, думая, будто Карса не знает, что его используют? Что если он уже понял? Подумай, женщина». «Хорошо. Примем такое допущение. Временно. Если он решит, что пришло время обратиться против невидимых кукловодов, так и сделает, и они пожалеют, что влезли в его жизнь. Да, это соответствовало бы неколебимому самомнению и надменности Карсы. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь. Я права. Первые шаги по тропе, ведущей к раскрытию тайны. Чудесно. «Что ты сказала ей во имя Худа?» Самардев вздрогнула. Это был подошедший таксилиец. «Что? Кому? А, ей?» «Осторожно», — сказал мужчина. Он показал замаранной рукой на синяки, покрывшие лицо. «Видишь, пернатая ведьма, я не смею отбиваться, даже закрываться не смею. Посмотри ей в глаза. Думаю, ее саму в детстве били. Такое повторяется из поколения в поколение». «Да», — удивленно ответила Самар. «Думаю, ты прав». Мужчина состроил нечто вроде улыбки. «Я был достаточно глуп, чтобы попасться. Это не говорит, что я постоянно был дурак дураком». «А как это было?» «Паломничество. Я заплатил за проезд на Дрейке в Руту Джелбу. Я пытался убежать от чумы. Поверь, плата была высокой». Самардев кивнула. Дрейками назывались суда таннойских пилигримов, длинные и крепкие, боящиеся лишь самых свирепых ураганов. На борту каждого плыл духовидец или, по меньшей мере, мендикант. На таких кораблях чуме не место. Многие понимали это, и большая часть пассажиров ехала в одну сторону. «Занялась заря. Мы были в двух днях от Джелбы. Тогда нас окружили иноземные ладьи. Вот этот флот. Духовидец связался с нами. А поняв, что Эдур рассматривают нас как трофей, попытался начать переговоры. О, боги, женщина! Что за магию они выпустили на него? Ужасно! Что за смрад там стоял? Он сопротивлялся. Дольше, чем они ожидали. Потом я понял это по разговорам. Достаточно долго, чтобы вызвать озлобление. Но в конце концов несчастный ублюдок погиб. Эдуры выбрали одного из нас, меня. А прочим выпустили кишки и скормили акулам. И видишь ли, им нужен переводчик. А каково твое ремесло, если позволишь узнать? В таксиле я зодчий. Нет, не особо известный. Я боролся за славу. Он пожал плечами. Охотно бы вернулся к такой борьбе. Ты юлишь, обучая пернатую ведьму? Он кивнул. Она поняла. Да, но сейчас у нее связаны руки. Эта часть флота уже пополнила припасы. Мы не пойдем к земле, а что до кораблей семи городов, чума ведь сделала моря пустыми. Нам предстоит плавание на запад. Пока я в безопасности, ведь замена не предвидится, а пернатая еще долго не станет знатоком языка. Или она много умнее, чем я думаю. Как тебе удается? Я учу ее сразу четырем языкам, не делая различий даже в правилах и синтаксисе. На каждое слово четыре перевода. Потом я придумываю запутанные системы подбора слов к нужному контексту. Она поймала меня на лжи лишь однажды. И так она овладевает малозанским, ученым диалектом таксилы, эрлийским вариантом всеобщего языка и наречием моей тетки из племени Рангала. Рангала? Я думала, оно исчезло. Нет, пока она жива. Готов поклясться, что карга будет жить вечно. Как тебя зовут? Он замотал головой. «В имени таится сила. Нет, я не сомневаюсь в тебе. Это из-за тисты Эдур. И пернатая. Если она узнает мое имя, сможет заклясть. Понимаю. Ну, тогда я буду звать тебя таксилийцем». «Сойдет». «Я Самардев, а мой спутник Таблакай. Таблакай Шаик. Он называет себя Карса Орланг». «Ты рискуешь раскрытием имен». «Рискует пернатая ведьма. Я сильней в древнем искусстве. Что до Карсы, то пусть попробует». Она пристально посмотрела на него. «Ты сказал, мы пойдем на запад?» Он кивнул. «Ханради Халак командует менее чем половиной флота. Остальные где-то к востоку. Они ходили у берега, взад и вперед несколько месяцев. Почти полгода. Они как рыболовы, только хватают рыбку на двух ногах и с мечами. Местных сородичей они нашли случайно, и их приниженное положение привело Эдур в ярость. Не знаю, где соединятся два флота. Возможно, к западу от Сепика. После этого мы идем назад в их империю». «И где она?» Еще одно движение плечами. «Очень далеко. Больше сказать ничего не смогу». «Поистине далеко. Никогда не слышала об империи, в которой Эдур правят людьми. Алетарийский язык. Ты заметил, что он походит на многие наречия семи городов? Все здешние наречия восходят к первой империи, словно ветви к древу». «Ага, это объясняет, почему я быстро стал понимать политерийски. В общении с Эдур они используют иное наречие, смесь двух языков, язык торговли, и его я тоже начал понимать». «Советую никому этого не показывать, таксилиец». «Не покажу, Самар-Дев. Твой спутник, тот самый таблакай, что охранял Шаик, рассказывали, он убил двух демонов в ночь ее гибели, одного задушил голыми руками». «До недавних пор», — отвечала Самар, — «он таскал за собой гниющие головы демонов. Он подарил их искателю лодок, тому анибарскому шаману, что вел нас. Белая шкура на плечах от одиночника. Третьего демона он убил рядом с Угаратом, еще одного выследил в лесах анибаров. Он одной рукой убил быка Пхидерина. Вот это лично могу засвидетельствовать». Таксилиец качал головой. «Эдурский император тоже демон. Серокожие ублюдки оправдывают его приказом каждое свое зверство. Император, призывающий собственную смерть. Кем же он может быть?» «Не знаю», — признала она. «Незнание больше всего и страшит. Бессмыслица, как ты и говоришь». «Одно известно точно. Император ни разу не терпел поражения, иначе его правление уже окончилось бы. Может быть, он поистине величайший воитель мира. Может быть, никто и никогда не сумеет сразить его, даже Таблакай». Она обдумывала его рассказ, а большой, заполнивший все пространство по сторонам судна Эдурский флот, двигался к северу. На горизонте виднелся иззубренный силуэт безлюдного Альфарского полуострова. «Север, потом на запад, к Сепику». Самар-Дев хмурилась все сильнее. «О, они там уже побывали. Сепик, островное королевство, вассал Малазанской империи, замкнутый, необщительный народ с двумя кастами, подъеремное местное племя Рулун-Талвен-Ор, грязнокожие. Таксилиец, эти рабы, откуда они взялись?» «Не знаю». На избитом лице улыбка вышла кривой. «Они освободили их. Что за сладкая ложь? Даже думать не желаю, Самар-Дев». «А я думаю, ты лжешь». Из гнезда дозорного что-то закричали. Матросы на вантах передали слова вниз. Поворачивались головы. Тисты Эдур спешили на нас. «Сзади замечены корабли», — сказал таксилиец. «Остальной флот?» «Нет». Он поднял голову, прислушиваясь к дозорным, передававшим подробности. «Чужаки. Много кораблей. По большей части транспортные, на две трети. И одна треть военные драмоны». Он хмыкнул. «Пока я на борту, мы видели их два раза. Каждый раз уходили». «Ты объяснил им, чей это флот?» Таксилиец покачал головой. «Малазанский имперский флот. Это должен быть адмирал Нок». Она уловила волнение Эдур. «Что такое? Чем они так возбуждены?» «Бедные малазанцы», — дико ухмыльнулся переводчик. «Понимаешь, Эдур готовится к бою». «То есть?» «Если те идут по нашему курсу, чтобы обогнуть полуостров с севера, они обречены». «Почему?» «Потому что другая половина флота, все силы Тамада Сенгара находятся позади них». Самар-Дев вдруг ощутила режущий ветер. Он пробрал холодом до костей. «Они хотят атаковать?» «Они хотят уничтожить их», — ответил таксилиец. «Я видел эдурскую магию и скажу тебе, Малазанская империя вот-вот потеряет весь свой флот. Погибнут все корабли, каждый несчастный мужчина и женщина на борту». Он наклонился, намереваясь сплюнуть, но сообразил, ветер дует в лицо, и только оскалился. «Кроме, может быть, одного-двух чемпионов». «Хоть что-то новенькое», — подумал Банашар, спеша по залитым дождем улицам к таверне Щупа. «За ним следят. Раньше подобное привело бы его в ярость. Он быстро обработал бы дураков, а потом, узнав все подробности, еще быстрее обработал бы их заказчика. Но сейчас все, на что он способен, — горький и тихий смех». «Да, хозяин или хозяйка. Он встал пополудни, как и всегда. Шесть колоколов провел зазеванием, чесанием и грызением орешков. Вышел на улицу, направившись, о, хозяин или хозяйка, в одно из шести сомнительных заведений, где, как всегда, обсуждал с завсегдатаями природу религии. Или то были вопросы налогообложения и портовой десятины. Внезапное падение успеваемости в корабельных школах Джакатского побережья, низкий уровень мастерства каменщика, божившегося, будто закроет трещину в левой опоре. Вон она, видите? Разумеется, хозяин или хозяйка. Это хитроумный ход, но не будь я пронырливейшим из проныр, если не взломаю его. Единственным занятием его остались воображаемые ночные беседы. Боги, как патетично. Но пафос меня всегда веселил. Чтобы не потерять веселый настрой, он напивается, дожидаясь нового прохода солнца и звезд по бессмысленному небосводу. Если небосвод еще не рухнул. Как угадать? Ведь остров уже неделю накрыт плотной серой пеленой, и никаких признаков прояснения. Еще немного дождя, и мы просто потонем в волнах. Торговцы с материков будут долго кружить над бывшим островом. Круг за кругом, лоцманы чешут затылки. Он шагал дальше, воображая уже новую жалостную сцену, слегка окрашенную презрением к человеческой расе, ее незрелости, глупости, лени и неумения. «Поглядите на него! Он ковыляет, будто одноногий ловец акул. Но он не ловец, а сапожник, только без сапог. Очень подозрительно, не так ли?» «Да, императрица, мне все понятно. Проклятый мерзавец наполовину веканец, и он заплатил за это. Благодарю, ваше величество, что не сдержали толпу. Его загнали в угол, о великолепное, кирпичами и палками, ловко не давая подойти к причалам. Ведь он тогда мог бы просто утопиться. Смотрите, он потерял все инструменты и пожитки. Увы мне, да, я проклят жалостливостью. Да, императрица, вас такое чувство мало тревожит, и радуйтесь. Но я о чем? А, я распят жалостью, пронзен милосердием. Видит худ, он нуждался в монете больше, чем я, хотя бы для похорон сына. Он все таскает с собой его тельце, видите, вот оно, с проломленным черепом. Нет, хватит, Бонашар, хватит». Бесцельные игры ума, не так ли? Лишенные всякой ценности. Всего лишь оправдание перед собой и более широкой аудиторией, призраками с их шепотками, подозрениями и завуалированными оскорблениями, унылыми и скучающими. О, эта аудитория! «Они мои свидетели, о да! Море смутных ликов в зале театра! Я отчаянно играю, пытаясь коснуться души человека, но находя лишь нетерпение и волнение, и желание посмеяться». Увы, все его умственные речи служат лишь ему самому, и плохо служат. Все остальное — ложь. Тот ребенок с разбитой головой являл не одно лицо, кривое и вялое в смерти, нет. В нем десяток, тысячи, 10 тысяч. Это люди, о которых он не смеет вспомнить, цепляясь за прозябание. День до ночи, сутки прочь. Они как костыли, глубоко вогнанные в почву, приколотившие то, что он тащит за собой. Каждый шаг увеличивает сопротивление, одежда обвивается вокруг шеи. «То, что мы видели, душит нас. Мы гибнем, пытаясь идти вперед и только вперед. Так не годится. Ладно вам, дорогая императрица, я вижу, что трон ваш — святилище чистоты». Ах, вот и они, ступени вниз. Старый добрый висельник, каменная лестница, на которой через ступеньку не прыгнешь, покрытая грязью, ненадежная. Только ли спуск в таверну? «Или это теперь мой храм? Храм питья, заполненный гулкими молитвами собратьев. О, как сладостны их рукопожатия!» Он толкнул дверь и помедлил на плохо освещенном пороге под капающей крышей. Ноги оказались в выбоине, ставшей лужей. Осадки изрядно увеличили ее обычную глубину. Полдюжины лиц, испитых и темных, словно луна после пылевой бури, повернулись в его сторону, но тут же вновь отвернулись. «Обожающая меня публика! Да, вернулся твой трагический фигляр!» За одним из столиков сидел человек чудовищного вида, ссутулившийся, блестящий темными глазами из-под сросшихся бровей, волосатый сверх всякой меры. Пучки из сине-черных волос торчали из ушей, свисая до бороды, похожей на гнездо чайки, а борода закрывала шею и опускалась на широкую грудь, братаясь с тамошней растительностью. Бакенбарды полностью маскировали щеки, из ноздрей торчало по пучку, словно он заткнул нос вырванными с корнем деревьями. Жилистые веревки бровей сливались с шевелюрой, отчего покатый лоб выглядел ужасающе узким. Несмотря на возраст этого человека, никто не знал его точного возраста, но слухи ходили поразительные. Вся волосяная масса была сплошь чернильно-черного цвета. Он потягивал красный чай местного производства, часто употребляемый так же, как отрава для муравьев. Банашар пробрался и сел рядом. «Если подумать, можно сказать, что я всегда тебя искал, старший сержант Смелый Зуб». «Но думаешь, ты не всегда, так?» Здоровяк не потрудился поднять голову. «Думающие меня не ищут. Видишь ли, я здесь спасаюсь бегством. Да нет, даю дёру. Худ знает, почему эти мозги размером с орех решили, что подходит в рекруты. В малозанскую армию, клянусь бездной. Мир сошел с ума. Совсем сошел». «Хранитель врат, верхнего входа в паяцев замок. Страж. Смелый Зуб, полагаю, ты знаешь его? Кажется, он здесь так же давно, как ты муштруешь солдат». «Есть знакомство. Тот старый краб, спина колоколом. Давай-ка расскажу про него. Я могу посылать легион за легионом чистеньких новеньких рекрутов вверх по ступеням, дав всякое оружие, какого попросит, и они не оттеснят его. Почему? Я скажу почему. Не то, что Лубен какой поборник или смертный меч. Нет. Все потому, что я пальцем из левой ноздри больше мозгов выковырю, чем найдется у всех этих так называемых рекрутов». «Это ничего не говорит о Лубине. А твое мнение о рекрутах, Смелый Зуб, я уже изучил». «Точно так», — закивал старший сержант. Банашар потер лицо. «Лубин, слушай, мне нужно потолковать кое с кем. Он затаился в замке. Я посылаю письма, они попадают в руки Лубина, и ничего». «А с кем потолковать?» «Не хочу говорить». «А, с ним». «Так Лубин швыряет мои послания в поток, столь поражающий взоры созерцателей внешней стены замка». «Сразер, азер, нет. Рассказать тебе, как я забирался туда и таскал его за эту старомодную косу на голове раза два или три?» «Не вижу, чем это мне поможет». «Ну, меня всегда тешит. Тут никакая обида, а так, из принципа. Так ты хочешь, чтобы я потолковал с ним? Или не хочешь, чтобы я толковал о нем?» «Мне нужно поговорить с Энн». «Важно, да?» «Да». «Безопасность империи?» «Ну, я так не думаю». «Так я тебе скажу. Я схвачу его за косу красивую и свешу со стены. Можешь подавать знаки снизу. Я покачаю его туда-сюда, и это будет значить, конечно, поднимайся, милый друг. А если я просто брошу его, это будет значить совсем другое. Но, может, у меня просто рука устанет или коса выскользнет». «Никакой от тебя помощи, Смелый Зуб». «Вот если бы я сидел у твоего стола, а не ты у моего». Банашар со вздохом отстранился. «Ладно. Эй, я заказываю еще чаю». «Решил отравить?» «Как насчет кувшина темного малозанского?» Здоровяк склонился над столом и впервые поднял глаза на Банашара. «Уже лучше. Видишь ли, я в трауре». «А? Вести из Икхатана», — он фыркнул. «Всегда из Икхатана, не так ли? Я потерял друзей». «А-а-а. И потому сегодня напьюсь за них. Не могу плакать, пока трезвый, понимаешь?» «А к чему чай?» Смелый Зуб увидел вошедшего и послал ему мрачную улыбку. «Позови Норова. Почему красный чай, скользкий пьяница?» «Планируешь сегодня плакать, Смелый Зуб?» Мастер-сержант кивнул. Норов плюхнулся в тревожно затрещавшее кресло, уставился воспаленными глазами на Банашара. «От него слезы краснеют, как кровь. Рассказывают, он делал так однажды, когда погиб Дассем Ультер. О боги, я должен стать свидетелем». «Мне урок», — пробурчал смелый зуб, снова опуская голову. «Не стоит верить всему подряд!» Бонашар нахмурился. «Это что должно означать?» Кувшин возник, словно родившись от совместного желания. Бонашар, радуясь избавлению от размышлений и прочих досадных принадлежностей рассудка, устроился поудобнее. «Еще одна ночь, считай, проведена». «Да, хозяин или хозяйка, он сидел с ветеранами, намекая, что тоже не промах. Конечно, это один обман. Сидели они там, пока щуп не выставил. Где он сейчас? Разумеется, в своей грязной, вонючей конуре. Мертвый для мира. Да, воистину, Бонашар мертв для мира». Ливень рушился потоками, бил по крепостным стенам, вода ревела в желобах. Тучи все снижались, уже поглощая вершину башни. Стекло окна, в которое смотрел жемчуг, некогда представляло собой вершину островных технологий. Сорта песка, смешанные так, что пузырьки и пестрые полоски почти не мешали прохождению света. Сейчас, столетия спустя, поверхность покрылась патиной от постоянных дождей, и мир снаружи выглядел заплатанным. Словно незаконченная мозаика, поврежденная всепожирающим пламенем. Жемчуг не видел пламени, но с жуткой уверенностью знал, без него не обойдется, и никакие ливни ничего не изменят. Именно пламя погубило его мир. Пламя забрало ее, единственную женщину, когда-либо им любимую. Им не довелось обняться на прощание, шепнуть друг другу слова утешения или надежды. Они танцевали с обнаженными лезвиями, и ни Ластара, ни сам жемчуг не понимали, желание это или презрение. Даже здесь, за маленьким оконцем и толстенными стенами, он слышал хруст и скрежет просоленного флюгера, визжащего над порывами осадившей паяться в замок непогоды. Они с Ластарой Йил не отличались от этого флюгера, крутились и метались туда-сюда, став беспомощными жертвами внешних сил. Сил за пределами контроля и даже понимания. Ну, убедительно звучит. Едва ли. Адъюнкт послала его на поиски, а после мрачного итога жемчуг сообразил, что это только прелюдия, по крайней мере для него, что его ожидает иной поиск, может и вполне простой. Объект поисков сам объявил бы о достижении цели. Может, она и была целью, но жемчуг не уверен. Теперь. Ластара Йил умерла, а побуждение не утихло. Оно одолевает с еще большей силой. «Ход побери, проклятый вонючий городишко. Почему вехи имперской истории связаны именно с ним?» «Потому что», — ответил он сам себе, — «на Генобакисе есть крепь, на Коралри — стена бури, в семи городах — Игхатан, а в сердце Малазанской империи — город Малаз. Где все началось, там все и случается. Опять и опять. Гноящиеся неисцелимые нарывы, поднимается лихорадка, и кровь льется внезапным потоком». Он представил себе кровь, сочащуюся из-под города, поднимающуюся по утесам, плещущую в основании замка. «Моя мечта», — произнес мужчина, сидевший, скрестив ноги позади него. Жемчуг не повернулся. «То есть?» «Мечтаю не понимать вашего нерасположения, коготь». «Уверяю вас, суть моего доклада императрицы перевернет вашу хлипкую тележку. Я видел, я был там». «Вы видели то, что хотели увидеть. Истинный свидетель только я, смотрящий на события с отдаленной перспективы, пересматривающий их. Таковы все события. Таково ремесло когтистых стервятников, именующих себя историками. Пересмотр, жажда вкуса. Просто вкуса страданий трепещущих душонок. Авторитетное провозглашение... О, да, хотя, по правде говоря, не всякий провозглашающий наделен авторитетом. Я единственный выживший свидетель. Я единственный видел, чуял, вкушал аромат измены». Жемчугу не следовало поворачиваться к этому жирному, скользкому человеку. Он не смел, ибо страшился. Подведут инстинкты. Он поддастся побуждению поднять руку, вот так шевельнуть запястьем, метнуть ядовитую стрелку в складки шеи Джистала Малли Карелла, жреца Маэля. Он понимал, что не преуспеет в этом. Умрет, прежде чем поднимет руку. Это комната Малли Карелла, его резиденция. Чары вбиты в пол, ритуалы висят в затхлом воздухе. Магии тут столько, что сводит зубы, и волосы встают дыбом. О, официально это отлично обставленная комната, тюремная камера, но абсурдное название долго не продержится. Агенты-ублюдка повсюду. Шепчут сказки в тавернах, на углах, между раздвинутых ног проституток и дам. Жрец Джистал скоро станет героем. Единственным выжившим под Аароном. Единственным лояльным империи, то есть. Тем, кто смог избежать хватки предателей, будь они из лагеря Шаик или из непокорного Аарона. Малли Крелл, клянущийся, что он один знает истину. Жемчуг вспомнил. На Сытийских равнинах растет некая трава, семена коей столь хитро зазубрены, что их почти не снять, если они зацепятся за что-либо или за кого-либо. Колючая шелуха потом высохнет, сморщится и упадет, но к тому времени носитель успеет уйти далеко. Таковы и слухи. Их зубья цепляются не за одного носителя, а передаются по цепочке. А когда подойдет нужное время, и они окажутся на местах, что тогда? Что развернется по приказу Релла? Жемчугу не хотелось думать об этом. Но и не думать он не мог. Слишком был испуган. «Коготь, поговорите с ним!» «С ним? Не могу понять, кого вы имеете в виду, жрец, как не могу измерить глубину ваших замыслов. Тайшрен вам не друг». «И не дурак, Коготь. Наш Тайшрен смотрит далеко вперед. Нет, я не побуждаю вас убеждать высшего мага империи. Его позиции стали еще более шаткими. Вы желаете другого мнения? Тогда настоятельно рекомендую сойти в катакомбы и поговорить с Корбаладомом. Вы не выслушали его версию. Скромно советую сделать это сейчас». Жемчуг уже не смотрел на сцену ливня за стеклом. «Разумеется. Он на самом деле агент Лосиин, хотя выглядел сражающимся за дело Шаик. Его живодеры готовились повернуться против Шаик и сокрушить ее, в том числе убить Таблакая или Амана Кистеня. Но потом, во время собачьей цепи, он наткнулся на измену более опасную. О да, Малли Крелл, я понимаю, что вы и он вывернулись. Представляю, вам пришлось долго и упорно трудиться во время многочисленных тайных встреч в катакомбах. Да, я знаю о них. Коготь остался вне вашего контроля, и таким и останется, уверяю вас». «Лучше подумайте над моими скромными предложениями, Коготь», — свистящим голосом произнес жрец. «Ради блага вашей секты». «Ради блага? О боги, он уже угрожает когтям. Как далеко зашло безумие. Нужно переговорить с Шиком. Или уже поздно». «Дождь», — пришептывал сзади Малли Крелл. «Поднимает уровень морей, не так ли?»